Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я сделаю маленький обзор о происходивших событиях пяти городов Седомской долины. И были ли эти события правдивыми или легендарными? Известно, что в нашем мире существует философско-либерально-модернистическая концепция взглядов в некоторых кругах людей, которые желают сделать из бывшего небывшее. Удивительным есть то, что они стараются извратить факты без проверки этих фактов, а лишь согласно своих желаний. У них почти все библейские истории, личности, события – это лишь мифы и легенды. Они говорят и пишут о мифической личности Иисуса Христа, не стесняясь тем, что историческая личность Иисуса Христа научно доказана множеством неопровержимых документов, которые увеличиваются с каждым годом. Что можно сказать о такой тенденции таких людей? Об этом можно думать или о их нечестности, или игнорации. Честные люди такой категории, видя обилие подтверждающих библейские факты, хотя для них неприятно сознаться в своих ошибках, но они признают факты и замолкают. О другой категории можно сказать словами известной поговорки: «Дай Коле астрономическую карту, и он через 10 минут принесет ее исправленной». Поэтому весьма важное значение имеется в том, чтобы правильно понять, что о библейских событиях, личностях и о том, что написано на страницах Священного Писания, о правдивости которого свидетельствует сам Бог. Поэтому можно вполне убедиться, что написанное в Священном Писании заслуживает полного доверия. Сам Господь Иисус Христос предлагает своим слушателям и ученикам, говоря: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Иоанна 5:39. Происшествия, описанные в книге «Бытие» относительно истребления пяти городов Седимской долины, находят точное подтверждение во всевозможного рода научных исследований. События эти относились к первой половине так называемого «бронзового века», который учеными принято считать с 2000 по 1500 год до Рождества Христова. Даты эти вполне совпадают с датой патриаршеского периода, пребывание Авраама в Палестине и описанных в книге «Бытие» происходивших событий с пятью городами Седимской долины. Они согласуются с геологическими, топографическими, историческими, археологическими и иными научными исследованиями. Интересное исследование помещено в книге «Ветхий Завет и модерные исследования» Оксфордского университета с 1951 года. Существует два взгляда во мнении различных людей относительно истребленных пяти городов. Многие говорят, что на месте истребленных городов образовалось Мертвое море. Второе мнение говорит, что Мертвое море существовало еще до истребления этих городов. Можно думать, что первое мнение есть весьма наивное и не согласуется ни с действительностью, ни со Священным Писанием. Священное Писание говорит о существовании реки Иордана, а следовательно и Мертвого моря, еще до истребления Содома и Гоморры. Наименование Иордана означает «стремящийся вниз». И воды Иордана, и иных потоков и рек наполняли своими водами Мертвое море. Воды же закрытого Мертвого моря испарались тогда, так само, как испаряются они теперь. Самая же площадь Мертвого моря во много раз превышает площадь, на которых были помещены 5 городов Сидимской долины. Города эти находились на южной стороне Мертвого моря. И после истребления их, так катаклизмом, огнем и серой с неба, они лишь увеличили площадь Мертвого моря. И площадь, где находились эти города, была залита водами Мертвого моря. Иными словами, Мертвое море не образовалось по причине неспровержения 5 городов, потому что оно уже существовало. До этого они лишь увеличили площадь Мертвого моря. Упоминаемые города находились на южной стороне Мертвого моря, ниже полуострова Лисана, как об этом пишет еврейский историк Иосиф Флавий, что города эти находились в Сидимской долине, которые и были погребены водами Мертвого моря. Иосиф Флавий передает историю и традицию этих городов и событий. Он пишет, что в его время можно было видеть в водах Мертвого моря эти залитые водой города Сидимской долины. Еврейская война Иосифа Флавия. Книга 4, глава 8, параграф 4. Об этом же так само пишет римский историк Тацит. Книга 5, глава 6 и 7. Повествуемое в Библии о этих событиях ничуть не похоже на легенды или мифы, а есть историческими фактами, научно обоснованными и доказанными. В дальнейшей беседе я буду продолжать рассказ о Аврааме. Сообщенное Богом Аврааму о судьбе Содома и Гоморры без сомнения было тяжелым испытанием для Авраама, ведь в Содоме находился его племянник Лот со своей семьей. Если бы нам пришлось переживать что-либо подобное касательно наших близких и дорогих, зная, что для них угрожает страшная опасность, то для Авраама, человека дела, такое сообщение было тяжелым переживанием. Главное, что он никак не мог и ничем помочь Лоту, как своему родственнику, как он однажды помог и выручил его из плена. Теперь он мог только ходатайствовать перед Богом в молитве за судьбу Лота и окрестных городов. В результате его молитв Бог и вывел Лота из Содома. Авраам ведь не знал подробностей и что происходило в Содоме. Бог обещал Аврааму, что если в Содоме найдется 10 праведников, то он не истребит всей окрестности. Но Авраам не был слишком уверенным относительно Лота. Цитирую из книги «Бытие». «И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял перед лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи». Бытие 19, 27, 28 стихи. Авраам встал рано. Возможно, что он вообще не спал, или же мало спал, после такого сообщения. Стоя на возвышенности горного хребета, где он вчера разговаривал с Богом о судьбе Содома и окрестных городов, смотря теперь на привычную картину, он не увидел больше прекрасных и богатых городов. Они исчезли. А вместо привычной картины оттуда поднимался дым. «А что же произошло с Лотом?» — мог думать Авраам. «Но ведь Бог обещал, что ради 10 он пощадит всю окрестность. Но этот дым говорит, что в Содоме не нашлось 10 праведников. Города окрестности истреблены. Что же произошло с Лотом и его семьей? Происходившие события были так тяжелы для Авраама, что он не пожелал находиться в этих местах, которые напоминали ему о многом. Читаю об этом. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром. Бытие 20, стих 1. Авраама многие называли отцом верующих, потому что он во всем доверял Богу. Однажды Авраам жаловался Богу, что он не дал ему наследство, и его домоправитель будет его наследником, на что Господь ему ответил, что у него и у Сары родится сын. Бог обещал, но когда это будет? Тяжело было Аврааму и Саре ожидать обещанного. И доказательством того было, что они хотели, так бы сказать, помочь Богу в этом. И потому Сара отдала Аврааму в жену свою служанку Агар, чтобы от нее иметь детей. Однако все то, что Бог обещает, Он всегда исполняет. Читаю об этом. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог». Бытие 21, 1 и 2 стихи. В следующей беседе я продолжу рассказ о Аврааме. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.